Беатрис смотрела на ласточек и думала о том, что самое яркое и острое воспоминание ее детства — это такие вот ласточки, реющие в солнечной синеве вокруг старой колокольни конвента. О том, что тогда она не могла смотреть на них из-за какого-то странного чувства, всегда возникавшего мгновенным головокружением. Потом, пробежав ознобом по спине, таявшего в груди сладкой и томительной судорогой, а теперь смотрит и ничего не испытывает, ничего, кроме горькой зависти к этим легким и беззаботным созданиям. Она думала о том, что всегда хотела прожить жизнь бездумно и беззаботно, как птица, и что прав Роже, назвавший ее ленивой эгоисткой, и что его мысли до ужаса совпадают с тем, что писал ей Джерри, и что теперь она сама не знает, было ли ее чувство к Джерри настоящей любовью или просто страстью, потому что настоящая любовь должна была бы сделать для нее священным законом каждое слово любимого, в то время как она всем своим поведением, каждой своей мыслью нарушает последнюю его волю. Она просидела так еще около часа, пока опять не испортилась погода. Скрылось солнце, парк сразу стал неуютным, в воздухе закружили сорванные ветром листья, заскрипели каштаны. Беатрис едва успела дойти до остановки и вскочить в подошедший трамвай, как полил дождь. Впрочем, он кончился раньше, чем она доехала до Южного вокзала. В городе она прежде всего отправилась за газетами. Ей удалось купить «Суар» и «Либр Бельжик». Сообщения о заокеанских событиях были на первой странице. Первым, что бросилось Беатрис в глаза, был крупный кричащий заголовок. «Студенты против диктатуры. Ожесточенные уличные бои продолжаются со вчерашнего дня в Кордове, старейшем университетском городе Аргентины». До войны местечко с названием Уиллоу-Спрингс можно было отыскать лишь на очень подробных дорожных картах восточной части Новой Мексики, почти на границе штата. Сами жители уверяли себя и других, что живут в городке, но по-настоящему это был просто поселок, один из тех пастушьих поселков, которые здесь, как и в соседнем Техасе, вырастали посреди прерии в утеху окрестным скотоводам. К концу 30-х годов в Уиллоу-Спрингсе было 15 тысяч жителей, банк, несколько неоновых вывесок на Мейн-стрит, аптека и два отчаянно конкурирующих автомобильных агентства. Дальше этого цивилизация не пошла. Мало что изменилось в городке и после Перл-Харбора. Стали нормировать газолин. В окнах некоторых домов появились наклеенные на стекло бумажные звезды, означающие «отсюда ушел солдат». По улицам запестрели плакаты, призывающие парней быть мужчинами и добровольно вступать в ряды защитников демократии. Война вспомнила о существовании Уиллоу-Спрингс лишь несколько месяцев спустя, летом 1942 года. В городке появились военные высоких рангов и по-столичному одетые штатские с портфелями. Заняв все номера единственной гостиницы, гости по вечерам пили в баре, не смешиваясь с глазеющими на них аборигенами, а днем ездили по окрестностям в лимузинах цвета хаки с отпечатанными прямо по капоту белыми армейскими номерами. Когда они, наконец, исчезли, снова стало тихо, но не прошло и месяца, как возле Уиллоу-Спрингс, милях 8 к югу, вдруг вырос лагерь бараков из гофрированного железа, а по проходящему через городок шоссе потянулись вереницами невиданные безобразные машины, горбатые, на гигантских рубчатых колесах. Машины были похожи на чудовищных желто-оранжевых насекомых. Уроды принялись за работу вокруг барачного лагеря. Днем и ночью, окутанные тучами пыли, под палящими лучами солнца и при свете прожекторов, они с рычанием грызли землю, рыли канавы, нивелировали площадки и дороги, сгрызали целые холмы в одном месте и нагребали насыпи в другом. Плохонькое шоссе, проложенное еще при Тедди Рузвельте, уступила место настоящей бетонной автостраде. Вдоль нее, как грибы, повырастали заправочные станции и кафетерии. Все, у кого в доме была свободная комната или две, стали делать бизнес. Помещений для приезжих не хватало, и они платили, не торгуясь. Началась спекуляция земельными участками и строительными материалами. Городком овладела лихорадка. Над строительством, раскинувшимся на площади в 200 акров, днем стояла густая туча пыли, а ночью огромное зарево, колеблемое трепещущими фиолетовыми зорницами. Гигантскими грибами выросли расписанные в белую и красную клетку водонапорные башни, ощетинился шеренгой коротких конусообразных труб корпус силовой станции, потом из леса дериков стали подниматься ажурные каркасы цехов. Вместе со строящимся заводом рос и город, потрясаемый невиданным в его истории бумом. Сносились деревянные домишки, улицы расширялись и бетонировались, обрастая чистенькими одинаковыми коттеджами. На окраинах одно за другим возникали увеселительные заведения. В невиданном и угрожающем количестве расплодились проститутки. Передовицы в «Хаутерн Хэралд» твердили о наступившей эре процветания. 4 июля 43 года в присутствии губернатора и множества официальных лиц над четырехэтажным зданием заводской администрации, украшенным по фасаду огромными рельефными буквами «Consolidated Aircraft Company», медленно всползло по флагштоку звездное знамя и под ним синий-красный вымпел предприятия, работающего на оборону. В этот же день из ворот сборного цеха выкатили первый истребитель «Консейр Р-36 «Кугуар». Война шла далеко от Уиллоу-Спрингс, на Гуаме, на Маршальских и Соломоновых островах, в Сицилии, вокруг русских городов с трудными названиями. За исключением десятка семейств, получивших стандартную телеграмму со словами «Военное министерство Соединенных Штатов с прискорбием извещает вас», для большинства жителей города эта война была связана с наступившим просперити и могла тянуться сколько угодно. Она требовала самолетов. Истребители тактических соединений взаимодействовали с наземными войсками, держали под огнем вражеские коммуникации. Без эскорта истребители не могли громить Германию и Японию, летающие крепости стратегических воздушных сил. Завод в Уиллоу-Спрингсе работал в три смены и все равно не справлялся с растущими заказами. Щиты с огромными заголовками «требуются» торчали вдоль дорог по всему штату. Любая девчонка, способная держать в руках гайковерт или клепальный пистолет, за неделю овладевала своим несложным делом и начинала зарабатывать по $4 в час. Легко заработанные деньги с такой же легкостью расходовались. На Мейн-стрит, рядом с новеньким отелем Статлера, засиял неоновыми огнями шикарный ночной клуб «Diamond Garter». В дансингах лихо отплясывали молодые танцы, суинг, джиттербаг. Впервые опустили просторные витрины автомобильных агентств, все машины были давно распроданы, а новых не поступало. С заводских конвейеров шли танки и бронетранспортеры. Впрочем, ловкачи-агенты не унывали. Спекуляция газолином и запасными частями давала им не меньший доход. Завидный бизнес делали теперь и ювелиры, и портные, и даже парфюмерщики. Их новая клиентура набрасывалась на любую синтетическую дрянь, не отличая ее от довоенных парижских марок. День высадки в Нормандии город отметил иллюминацией и гомерическими кутежами во всех злачных местах, от бриллиантовой подвязки до последнего окраинного бара. Отрезвление началось весной 45-го года. Первым ударом грома с ясного неба было апрельское увольнение 3000 человек в одну субботу. Город притих. В конце августа, когда капитулировала Япония, компания Consolidated Aircraft объявила локаут, и завод стал.